У демонстрантов в тылу, привалившись задом к капоту джипа, из открытой задней дверцы, которого неаккуратно торчали черенки еще не розданных лозунгов, покуривал рыжий парень. Сигарета, то и дело, срывалась искрами в ветер. Увидев меня, одиноко и непрекаянно бредущего мимо, в своей куртяжке, руки в карманах, чтоб не мерзли, голова не покрыта, парень сделал широкий приглашающий жест. «Эй, умник!» Я подошел. «Работаете?» — спросил я. Он заржал. «Ну, кто с лопатами?» «А мы с плакатами. Бабки нужны?» «Конечно!» — в сущности вполне искренне ответил я. Он с готовностью отшвырнул недокуренную сигарету и, чуть развернувшись, принялся неспешно и барственно, даже с некоторой брезгливостью, дергать один из черенков. «Тогда поработай с нами. Сейчас слоган тебе дам, погодь». «А санкционирована демка-то ваша?» «Не дергайся, все схвачено, оплата почасовая». Плакат за что-то зацепился. Парень лениво продолжал дергать. «Из своего кармана платишь?» — спросил я. «Зачем? Хорошие люди платят, денежные. Ради прав человека кому хочешь яйца вырвут. Да помоги, что ли, видишь, не лезет». Я не вынул рук из карманов. «А почем?» «Не дергайся, — говорю, — ты в своем институте за год столько не заработаешь, сколько у меня за вечер». Он безошибочно опознал во мне Высоколобова. Классовое чутье. «А чего демонстрируем-то?»